Глава 9. Турк ехал по одному из старых районов города, заселенных в основном китайцами. Сборные домики, выкрашенные словно пожарные щиты в ярко-красный цвет, чередовались с четырехэтажными общежитиями из желтоватого камня. Он добывался тут же, неподалеку, в Свечной бухте. Было уже довольно поздно. На улицах не было ни души. В темном небе над головой чиркнула одинокая падающая звезда. Полчаса назад он, наконец, дозвонился до Лизы. Подобные беседы не стоило вести по телефону. Но Лиза и сама заподозрила худое, и после пары неловких вопросов турка сказала: «Хорошо, давай там, где мы познакомились, через 20 минут». Познакомились они 6 месяцев назад в круглосуточном гриль-баре «Ларив Гош». Примечание. Левый берег. Французский. Левый берег Сены олицетворяет интеллектуальную и художественную жизнь Парижа, тогда как правый – деловую и торговую. Конец примечания. В торговом районе к западу от доков. Лиза пришла тогда в бар в сопровождении каких-то людей из консульства. Друг турка заприметил среди них своего приятеля и тут же потащил турка знакомиться. Лиза сразу приглянулась турку, и не только потому, что была одна без пары, а и потому, что в ней было что-то особенное, то, что всегда сходу притягивало его в женщинах, едва ли не больше всего остального, глубокий и открытый смех. Он побаивался женщин, смеющихся чересчур непринужденно, и не знал, как вести себя с теми, кто вообще не смеется. Лиза смеялась доброжелательно, от души. И в ее шутках не было ни капли колкости или грубости. Ему нравились взлетающие вверх краешки ее ресниц, ее глаза, бледноватые цвета морской волны, и то, как она подымала и опускала взгляд. Потом она заговорила о своих планах поездки к могиле Кубелика за горным хребтом. Турк протянул ей свою рабочую визитку. «Лучше уж так, чем на машине, поверьте. Вам придется ехать через перевал Мади, а там в это время года дорога не очень надежна. Есть автобус, но он вечно битком набит, и в нем здорово трясет». Он спросил, что ей нужно в таком захудалом городишке, как Кубелик, где нет ничего, кроме заправок. Она ответила, что разыскивает давнего коллегу отца по фамилии Двали, но подробнее об этом говорить пока не хотелось бы. «Вот, наверное, и все», — подумал турк. Конец песенки. «Разошлись, как странники в ночи, как в море корабли» и так далее. Но через пару дней она позвонила и заказала рейс. Знакомство, в обычном смысле слова, его не интересовали. Не больше, чем всегда. Ему просто нравилась ее улыбка и то, что чувствовал он сам, улыбаясь ей в ответ. Непредвиденная гроза, которую пришлось пережидать на берегу горного озера, стала для них как бы знаком свыше, будто сам Господь указал дорогу и расчистил путь. И, видать, как указал ее, так и закрыл. Карма взяла свое. Все столики в баре были пусты. Никого уже не было, кроме ночной прислуги. Официантка, принесшая турку меню, выглядела явно раздраженной. В мыслях у нее было одно — поскорей уйти домой. Лиза появилась через несколько минут. Турку хотелось сразу перейти к делу. Рассказать об исчезновении Томаса, о том, что, по его мнению, это могло бы значить, что именно его визит к Томасу, возможно, и стал причиной похищения. Но не успел он начать выкладывать все это ей, как она принялась рассказывать о собственной стычке с бывшим мужем, с Брайаном, что тоже имело прямое отношение к этому делу. Турк раза два видал Брайана. Кабачки в портовых городах наподобие Ла-Рив-Гош отличались той любопытной особенностью, что в них можно было встретить бизнесмена-американца за одним столом с моряком торгового флота, а менеджеров аравийских нефтяных компаний, треплющихся с китайским наемным персоналом и нечесанными местными художниками. Брайан Гейтли выглядел одним из таких ничем не примечательных завезенных растений на здешней земле, одним из тех, кто способен совершить кругосветное путешествие, хоть дважды кругосветное, не покидая родного Дубьюка. Примечание. Город в штате Айова, административный центр округа Дубьюк. Конец примечания. Или откуда он там родом? Банально говоря, хороший парень, если только кто-то не примется оспаривать его так называемых твердых взглядов. Но сегодня Лиза впервые его испугалась. Да, это были угрозы. Не от самого Брайана, а от тех, на кого он работает, что значительно хуже. Словом, в городе люди из УГБ, которые охотятся за четвертыми. И особенно за этой женщиной. Они знают, где я бываю и с кем встречаюсь. Что из этого следует, сам понимаешь. Сейчас за мной вряд ли кто-то следил. Хотя что тут можно знать наверняка? Могли и поставить мне в машину какой-то жучок. Очень даже могли, подумал турк. Лиза, сказал он тихо, возможно, все куда хуже. Еще хуже. У меня есть старый друг. Его зовут Томас Джин. Он четвертый. Разумеется, он этого не афиширует, но если доверяет кому-то, то доверяет. Я подумал, что тебе было бы не бесполезно побеседовать с ним. Но сперва нужно было получить его согласие. Я был у него сегодня утром. Он сказал, что подумает. Вечером я никак не мог до него дозвониться, а когда заехал к нему, его не оказалось дома. Его похитили какие-то люди в белом фургоне. Лиза посмотрела на турка широко раскрытыми глазами и сказала: «О, Господи!» Она помотала головой. «Его арестовали?» «Официально нет, не арестовали. Орден на арест выписывают только Временное правительство. И они, насколько мне известно, не совершают несанкционированных рейдов в штатском». «Его похитили?» «Тогда надо сообщить об этом в полицию». «По идее, конечно, надо». Но полиция ни о чем таком и слышать не захочет. Томас беззащитен, он четвертый. Это подтвердит первый же анализ крови, и этого самого по себе достаточно, чтобы его депортировали в Штаты и посадили навечно под подписку о невыезде, если ни на что похуже. Его соседка сказала мне про этот фургон, но ни одному следователю она этого не повторит. Томас живет в таком месте, где у каждого второго не слишком приятный опыт соприкосновения с законом. Многое из того, чем зарабатывают на жизнь его соседи, не совсем легально, и большинство из них живет на земле, им не принадлежащей. По-твоему, Брайан может что-то об этом знать? Может. Может, да, может и нет. Вряд ли он сам причастен к этой истории. То, чем занимаются в нашем офисе генетической безопасности в консульстве, сущие пустяки по сравнению с тем, чем они занимаются у себя там дома. Здесь только сидят за компьютерами, распознают изображения с камер в порту, периодически запрашивают ордера на арест каких-нибудь беженцев, клонирующих собак или торговцев долголетием, не больше. По крайней мере, до сих пор так было. Лиза помолчала. Он сказал, что для меня самым разумным было бы сейчас вернуться домой, в Штаты. «Может, так и надо сделать? Думаешь, мне лучше уехать? Если здесь тебе может что-то грозить, то да, а скорее всего так оно и есть». Она выпрямилась и сказала: «Да, мне может что-то грозить, сама понимаю, но есть и другое, я же не просто так здесь осталась. Лиза, эти люди занимаются серьезными вещами. Они следят за тобой. Возможно, это они и похитили Томаса. И им нужна эта женщина, Сьюлин Муа. Они могли заподозрить, что ты замешана в чем-то крупном. Брайан и пытался тебе это сказать». «А я что, не замешана?» Турк отметил про себя, с какой твердостью она это сказала, и понял, что лучше пока не пытаться ее переубеждать. По крайней мере, сейчас. Ну, может, тебе и не обязательно уезжать совсем. Можно же просто ненадолго притаиться где-то. Если я притаюсь, я не смогу заниматься своим делом. Ты имеешь в виду опрашивать людей, которые знали твоего отца, и разыскивать четвертых? Этим, разумеется, не сможешь. Но почему бы тебе не переждать, пока все не прояснится? А ты бы сам так поступил? Нет, черт, — подумал Турк. Что бы я сделал, это собрал чемодан и сел на первый же автобус. Когда ему грозила опасность, он всегда так и поступал. Но Лизе этого лучше не говорить. У него промелькнуло в голове. А что, если ее отец исчез по тем же причинам, по каким он сам перебрался в Экваторию? Вдруг за ним были какие-то грехи, после которых он уже не мог вести прежнюю жизнь, и четвертый возраст показался ему единственным выходом? А может, он и вовсе стал четвертым не по собственной воле, просто шел куда-нибудь и вдруг... Так бывает? Турк не знал, что ей ответить. Ему было не по себе от пристального и печального взгляда Лизы. Словом, ты хочешь сказать, что Брайан прав, и мне пора уезжать в Штаты? Мне жаль каждой минуты, которую мы не можем провести вместе. Но одна мысль, что с тобой может что-то случиться... Она по-прежнему неотрывно смотрела на него. В бар вошли две парочки. Скорее всего, просто туристы, но в любом случае такой разговор лучше продолжать без посторонних. Лиза тронула Турка за руку и сказала: «Пойдем, прогуляемся». «На самом деле, — подумал он, — все, что мы знаем друг о друге, это горстка давних историй, рассказанных на ходу, обмолвок и упоминаний. До сегодняшнего вечера казалось, что больше ничего и не требуется. Подлинный их разговор протекал без слов. Теперь все изменилось». «Где твоя машина?» — спросила Лиза. «Там, за углом». «Моя тоже, но на всякий случай лучше пока обойтись без них. Вдруг там какой-нибудь пеленгатор или еще что-нибудь в этом роде». «Скорее всего, они поставили жучки в мою. Если они пасли меня с утра, значит, я и вывел их на Томаса». «Томас — старик из Нью-Дели, тише воды, ниже травы. Легче добычи не придумаешь. Экспресс-анализ крови, разумеется, против его воли, и тут же ясно, что он четвертый. А это уже совсем другая песня». «Но все-таки зачем он им мог понадобиться? Зачем понадобилось его забирать?» «Чтобы допросить. А что, у них бывают какие-то другие цели?» «Он мог знать что-то, что интересует УГБ?» «Лиза, если это они, то они наверняка взяли у него анализ крови, как только вошли в дом. Этого самого по себе достаточно». «Нет, не может быть. УГБ так не работает, если это только они. Все-таки они соблюдают какие-то правила. Нельзя просто так, без санкций, схватить человека и начать допрашивать». «Это смотря что понимать под санкциями. Лиза, то, что пишут в пресс-релизах УГБ, не вся правда. Управление больше, чем тот маленький филиал, где работает Брайан. Когда они ловят какую-то шайку клонеров или пересекают аферы с эликсирами долголетия, это дает газетам лакомый информационный повод. Но они занимаются и другими вещами, не столь аппетитными». «Откуда ты знаешь?» «Слышал». «От четвертых?» «Ну, например, от Томаса». «Похищение людей — это безумие». Что он мог на это ответить? «Не хочу возвращаться к себе», — сказала Лиза. «Думаю, у тебя ничуть не более безопасно». «К тому же у меня полы не мыты», — сказал Турк. По губам Лизы скользнуло бледное подобие улыбки. «Можем снять комнату. Все равно нас смогут найти». «Если мы им нужны, Лиза, они так и так нас найдут. Скорее всего. Может, позже придет в голову какая-то хорошая идея, Но сейчас благоразумнее считать, что им известно, где мы. Хотя вряд ли они станут предпринимать какие-то резкие шаги, по крайней мере, не сейчас. Им нужна не ты. Ты не тот человек, которого им есть смысл немедленно хватать и допрашивать. Скажи, что ты собираешься делать? Есть какие-то планы? Хочу сделать то, что должна была сделать еще несколько месяцев назад. Что именно? Разыскать Аврама Двали. Они направились по извилистой улочке к светящейся бухте. С причалов доносился еле слышный лязг контейнеров и кранов. Кругом не было ни души. Остатки пепла, осевшие на стенах и обочинах, приглушали звук шагов. «Хочешь отправиться к могиле Кубелика?» — спросил турк. «Да, давно хочу. Ты меня туда отвезешь?» «Почему бы и нет? Но до того необходимо кое с кем переговорить. Элиза, если ты все это говоришь серьезно, ты должна подумать о некоторых вещах. Нужно, чтобы кто-то, кому ты доверяешь, знал, где ты находишься и что происходит. Сними с карточек достаточно, чтобы ты могла продержаться какое-то время, и забудь на время о банкоматах. Ну и все прочее в таком духе». Они снова чуть заметно улыбнулись. «Ты что, ходил на курсы выживания вне закона?» «Да. Эти курсы как-то сами собой проходятся». «И еще одно. Я могу позволить себе и по времени, и по деньгам отсидеться где-то, но у тебя же работа? Бизнес?» «Ничего страшного. Я серьезно». «И я серьезно». «Вот этим-то мы с ней отличаемся друг от друга», — подумал турк. «У нее есть цель. Она решилась во что бы то ни стало довести до конца свою судмедэкспертизу, поставить точку в деле Адамсов. А он просто влезал в свои ботинки и шел, куда глаза глядят. Не первый раз в жизни, наверное, и не последний. Интересно, понимает ли это Лиза?»